Семя прозелитизма проросло в решении еще одной еврейской женщины, чей эстрадный репертуар не всегда сообразуется с текстами Священного Писания, обратиться в православие. Экскурсия в любом гастрольном городе у этой религиозной пары всегда начинается с посещения храма. И надо ли говорить, что и на самом маршруте при виде каждой церкви они осеняются крестными знаменями? Но вот удивительное дело. Если б меня сейчас посетила озорная мысль поведать светской Москве о какой-нибудь личной тайне, я бы непременно набрал номер нашего веселого прозаика и сопроводил бы открытый секрет всего одной просьбой. Но только это между нами, ладно? 28 мая 2003 года. В 4 утра мы подъезжали к Москве. Еще в Смоленске Петр включил проигрыватель DVD, прикрепленный к приборной панели автомобиля, который сначала крутил громкие клипы, а потом без изображения долго будил нас ненастным голосом Саши Малинина. Мерседес шел на свободных участках дороги со скоростью 140 км в час. Я изо всех сил боролся с дремотой, а Малинин как мог помогал мне в этом. Все романсы были мне неизвестны и, кроме того, довольно пафосны. Закрывая глаза, я успевал отметить достойное качество аранжировок. Какое-то время пытался вникнуть в тексты, отмечая безупречную Сашину дикцию. Но где-то в преддверии Можайки все-таки застал себя уснувшим. В ту минуту, когда, запрокинув голову, тревожно всхрапнул. Ближние подступы к Москве выступили из сна, похожими на Лас-Вегас. Необъятный комплекс «Три кита» оказался рассвеченным не хуже любого казино в Калифорнии. Малинин, видимо, давно закончил свой концерт, и мы в торжественной тишине въехали в пробудившуюся и умытую столицу. Позавчера в Киеве ждали Кучму на пятилетие компании «Нафтогаз». Нас привезли в концертный зал «Украина» за 2 часа до начала праздника, поскольку намеревались перекрыть движение для проезда президента. Но сразу же по нашем прибытии объявили, что Кучмы среди гостей не будет. Специальный режим сняли. В гримерку зашли Саша и Наталья Загоруйко, киевские герои моей «Голубой рыбки». Мы немножко поболтали, пока не пришла пора готовиться к выходу. Затем Саша объявился в гримерной еще раз после моего выступления и передал привет от Миколы Ивановича, оставшегося в зале, и восхищение Наташи, которая, по его словам, каталась от смеха. Мы распрощались, уехали на вокзал, сели в поезд до Брянска и провели тяжелую ночь в купе, душном и парном, как сауна. Из Брянска на рассвете выехали в Смоленск уже на машине Петра, в сопровождении охранника, рулившего впереди нас на старенькой ладе. В гостинице успели помыться и отправились на завод «Кристалл», где охраняют бриллианты. Я рассмотрел под лупой все лучшие образцы знаменитого смоленского производства. Узнал, конечно, что карат — это мера веса, равная 200 миллиграммам. На заводе мы перекусили и, к сожалению, уже сытыми поехали на молочный завод, где нас одарили йогуртами, творогом и глазированными сырками, которые потом по забывчивости мы оставили в холодильнике ресторана «Витязь». Там, на исходе долгого дня, состоялся прощальный банкет. На концерте меня встретил переполненный зал и в стельку пьяные службы. В середине первого отделения один из пьянчужек, ошивавшийся за кулисами, знаками просил меня подойти к нему. Я хотел отмахнуться, но почему-то заподозрил серьезный предлог за его дурацким приглашением. Я отлучился в кулису, и пьянчушка, прикрывая рот рукой, прошептал, что в зале заложена бомба. Тут же появился молоденький охранник и потащил его от сцены. Исполнив еще один монолог, я увидел на другой стороне огромную овчарку впереди целой группы людей во главе с милиционером, который также жестами подзывал меня за кулисы. Я извинился перед зрителями и покинул сцену. Собака настороженно подняла морду, а ее хозяин спешно объяснил мне, что концерт придется прервать по техническим причинам, чтобы отреагировать на анонимный звонок, который он, впрочем, успел расценить как провокационный. В доме офицеров заложена бомба. Я объявил зрителям антракт. В гримерку впустили сначала овчарку, потом нас. Через 40 минут сцена, зал, служебные помещения были тщательно обнюханы,